Снежная вязь, снежная мгла взвилась, легли сугробы кругом. Да, я с тобой не знаком, ты стихов моих пленная вязь. И тайно сплетая вязь, нити снежные тку и плету, ты не первая мне предалась на темном мосту. Здесь электрический свет, там пустота морей, и скована льдами злая вода. Я не открою тебе дверей, нет, никогда. И снежные брызги, влача за собой, мы летим в миллионы бездн. Ты смотришь все той же пленной душой, в купол все тот же звездный, и смотришь в печали, и снег синей, темные дали и блистательный бег саней. И когда со мной встречаются неизбежные глаза, глуби снежные вскрываются, приближаются уста, вышина, глубина, снеговая тишь. И ты молчишь, и в душе твоей безнадежной та же легкая пленная грусть. О стихи зимы среброснежной, я читаю вас наизусть.